Здравия, дорогие друзья! Меня зовут Елена Андреева. Мой собеседник, главный редактор Народного славянского радио Алексей Орлов. Здравия тебе, Алексей! Здравствуй, Елена! Здравствуй, дорогие друзья! Алексей, после одного из твоих вебинаров к нам пришел вопрос. Речь шла о том, что когда человек уходит из этого мира, меняет мерность свою, то совершается определенный путь и души. И в этот момент желательно, чтобы родственники сопровождали эту душу. Ну, так мы поняли из твоих слов, твоего примера, из твоей личной жизни. И вот наши слушатели попросили подробнее об этом рассказать. Тема достаточно сложная в смысле сложения и многогранная. Почему? Потому что когда мы сталкиваемся с представлениями, видениями потусторонних миров, у каждого человека есть свое видение. Да, они где-то сходятся, где-то есть точка отсчета, где есть точка выхода, но пути к этим точкам могут быть разные. И если мы почитаем какие-то теософские труды, труды тех, кто занимался исследованием, и ведические писания, то мы увидим, что есть определенные схождения, есть разночтения. Это ничего страшного на самом деле собой не является. Почему? Потому что мы все разные. Мы все разные, разные, и у каждого свой путь. И путь, который... Но я бы так не говорил, что душа проходит, потому что душа, дух – это все-таки не совсем то, как нам преподносят, немножко другое. Ну, считается, что это душа. Ладно, пускай он говорит так, душа. Но когда они проходят, а прохождение души уже в мире, в потустороннем мире, Нави, зависит от того, что было здесь при жизни с человеком. И поскольку у каждого свой опыт, то, естественно, и различные проявления, различные видения возникают, в том числе и у людей, которые могут так или иначе оказаться в сопровождении уходящего из этого мира, либо переходящего в мир новый, в мир Нави. Поэтому вот эти расхождения могут быть. Но в любом случае существуют определенные переходы, которые человек после смерти, я сейчас буду так проще говорить, человек после смерти проходит, и они могут быть представлены в виде пути, по горизонтали, по плоскости, либо пути восходящей. Опять же, в разных писаниях по-разному все это представляется. От этого на самом деле суть-то не меняется. Почему? Потому что, опять же, каждый человек при жизни набирает какой-то объем информации, объем знаний. А душа – это не только то, что одушевляет человека для того, чтобы там или животное, для того, чтобы он мог двигаться. А еще это средство взаимодействия, или, как говорят, средство коммуникации, иностранный манер, и накопление, накопление знаний. Поэтому бесследно просто так ничего не проходит. И человек с собой что-то уносит. Но происходят определенные этапы перехода. Перехода, который может отследить тот, кто живет на этой земле. И дальше начинаются уже переходы, которые человек может наблюдать, но уже без взаимодействия. То есть первый этап, когда еще то, что вот называется душа отделяется от тела, там, да, когда она присутствует рядом с телом, в этом случае сопровождающий, он может каким-то образом еще напрямую взаимодействовать, переходя сам своим сознанием в те потусторонние миры. Там один, два, ну максимум три уровня. Потом взаимодействие напрямую прекращается, и сопровождающий может голосом помогать, хотя голос – это такое абстрактное там явление, потому что тело-то здесь остается. И голос, вот мы вроде там говорим, вроде что-то произносим, на самом деле тела-то нет, поэтому там несколько по-другому, ну, голосом условно назовем. И образами. И с той стороны подключают сопровождающие, которые уже помогают пройти. Вот. В разных книгах мертвых могут тоже, опять же, быть разночтение. Например, там кто-то проходит путь, где появляется какой-то мудрец, появляется сопровождающий, кто-то дает выкуп, кто-то куда-то там несет и показывает какой-то мир, который, может быть, является продолжением этого мира, где происходит какая-то отчетность. Вот вариантов много, но я сейчас не буду касаться книг мертвых и тех чтений, которые в этих книгах представлены для того, чтобы помогать, в кавычках, опять же, душе двигаться, выбирать правильный путь. Как правило, это там, кто-то рассказывает, движение по тоннелю, там, к свету и так далее. Я вот расскажу тот опыт, который был у меня. Значит, начнем с того, что когда человек уже находился при смерти, ну, скажем так, в реанимации, без сознания, подключенный к аппаратам, ночью было взаимодействие с этим человеком. Это очень близкий мне человек. И взаимодействие происходило по такому принципу – готов, не готов. В первую ночь был ответ, что пока не готов. Ну, на самом деле, утром в реанимацию позвонили, нет, пока жив. А вот уже во вторую ночь, опять же, был вопрос, готов, не готов. Было мне страшновато, я не знаю, не понимаю, ну и так далее. Но я говорю, ну, все равно здесь удержаться-то невозможно. Ты или возвращаешься, но тогда жизнь твоя не будет такой, которой она была до этого. Ты будешь мучить других, и сам будешь мучиться. Потому что были мозговые очень серьезные нарушения, связанные с инсультом, и там ничего хорошего в жизни не было, и полуовощем быть не хотелось бы. Вот человек это осознал и говорит, ну, в общем-то, да, я все понимаю, я готов. Но, говорит, помоги, помоги пройти. Я ей сказал, я буду тебе помогать. И когда я сказал, что я буду помогать, я отключился, это уже было под утро. Я увидел, как человек вышел, вот как вот из тела как выходит, как будто бы. Видение было своеобразное. Это вот так вот просто, нельзя сказать, что человек встал и пошел куда-то. Трудно передать, здесь вот фантастические фильмы, наверное, надо снимать, чтобы это все показать. Но я видел, что он вышел, все, тело было оставлено. И я на этот момент отключился. И утром стало известно, что вот примерно в это время, сообщили, да, примерно в это время произошло... Произошла смерть. На следующую ночь уже я опять подключился. Как будто меня тянул, как будто был запрос. Я вошел в это состояние, увидел этого человека моложе, намного моложе. Смерть человека была, ну, после 90 лет, после земных лет. А здесь этому человеку было, ну, может быть, там 20 с небольшим. Так вот, на вид. Молодой, такой активный. Начался разговор. Как себя чувствуешь, как чего. Ну, это мир Нави. Тем более, что еще не опробованный. Не произошло возврата в то состояние, которое, из которого мы все сюда в землю, на землю приходим. И мы зашли за первую грань. Говорю, хорошо, я тебя буду сопровождать. Мы зашли за первую грань. Проход был, как будто бы это... Вот что-то такое светлое перед нами, большое, и как будто бы, как вот в фильмах показывают, такая стена воды, ты сквозь нее проходишь. Но она не мокрая, ничего. Тут вместе прошли, оказались в помещении. Еще раз, это работа образов, поэтому у каждого образа могут быть свои. Мы оказались в помещении, держались за руки, мы оказались в помещении, похожем на огромнейший зал, высоты неимоверной. Вот как вот на католической церкви такие вот старые рисуют, такие вот, ну, представляю, существующие, вернее, высокие-высокие потолки, и вот так вот идут туда, вот куда-то, только еще больше, еще выше. И вот мы идем, понимаем, что надо дойти до конца. Идем, разговариваем, вопросы задаются, я отвечаю, я задаю уточняющие вопросы. И с каждым шагом я чувствую изменение человека. Возраст меняется. Прям проходит, вот как будто бы с молодости уже входит в зрелость, вот все проходят образы, как будто вот воспоминания, пласты такие воспоминаний. И мне захотелось посмотреть, а что происходит под ногами, вокруг меня. Я так аккуратненько глазами вожу и вижу, что как мы только проходим границу, и внизу, и вверху, и с боков все растворяется. превращается в мрак, причем полный мрак. И я как будто бы стою, вот на моя нога, вот она еще на светлом, на плитке, на плите, а то, что за пяткой, там уже мрак. То есть обратно шага нету. Я так задал себе вопрос, как я буду обратно возвращаться? В ответ идет, ты вернешься. Это не для тебя, ты сопровождающий. Ну, мы идем, и в конечном итоге вот такой у нас был разговор неспешный. Мы этот весь зал прошли, и перед нами что-то открылось такое. И я говорю, иди дальше. Все. И опять уснул. Опять вот под утро, под самое уснул. И так вот продолжалось на несколько дней, и каждый раз менялось. Вот первый раз уровень мы прошли. Второй уровень я уже увидел кого-то из родичей, которые с той стороны, не входя к нам, как будто какие-то голоса были, я какие-то образы уже видел, но они были далеко. Это был уже другой зал. Там и цветовое оформление было, там не надо было куда-то далеко идти, он был маленький. Вопросы были другого характера. Что будет, как будет. Если тут вот... Ну, тут тоже были вопросы, что будет, но они были связаны больше с представлениями еще человеческими, а там уже с представлениями таких более высоких материй. Ну, поэтому ответы давал, они как-то сами шли, даже об этом не задумывался. И самое интересное, что в книгах мертвых этих ответов нет. Потому что в книгах мертвых там вот по начитанному все идет, конкретика сопровождения. А здесь какая-то такая вариация была очень, очень простая. И вот эти вот голоса близких людей, они стали еще ближе появляться. Вот мы сквозь этот зал тихонечко шли, уже ничего не растворялось. Мы уже были в том шлюзе, где растворения не требовалось никакого. На третью ночь уже мы из этого зала перешли, и я проводил, сам уже не входил, задал вопрос, мне можно туда зайти? Там были уже родственники, которые пришли, и я стал узнавать их, родственников, которые встречали, там были. Встречали, да? Встречающие, да. Которых я видел до этого такие вот образы мутные сквозь вот эту вот пелену. А сейчас я уже стал их видеть более четко. Да, немножко пелена оставалась. Я говорю, ну теперь иди, тебя встречают. И страха уже не было. Уже была такая вот радость. Человек уже был в годах, не старый, но уже в годах. Уже в годах такой опытный, уверенный. Вот это изменение от маленького человека до человека опытного, готового перейти. Вот там уже происходило. Я задал вопрос, мне можно туда войти? Сказали, в принципе можно, но не нужно. Потому что тебе там делать нечего. Ты можешь сейчас с ними поговорить, пообщаться. Я задал несколько вопросов, которые касались меня, касались нашей жизни, может быть, там, ну, сейчас не хочу интриговать, там, чуть-чуть будущего. Ответы были очень простые, лаконичные, четкие. Вот. И... Но будущего рода непосредственно? Нет, вообще нет? Будущего нашего всего. Ответы были очень простые, лаконичные, открытые совершенно. Никакой ни боязни, ничего не вызывали. Как оно есть, так оно есть. И там было окружение, там были рады встретить своего родича. И у меня тоже была радость, потому что я тоже увидел тех, кто мои родичи, ну, как так вот прям, не смотря вот на эту вот пленочку, вот, разделяющую нас, было ощущение, что мы как будто соединились. Но я понял, что часть проводов от этого мира состоялась, и, в общем-то, я здесь больше не нужен. Потом, естественно, уже были какие-то видения, уже в следующий раз это видения, связанные с подготовкой, прохождением через то, что называется чистилище, потому что в светлый мир тащить мрачное что-то невозможно. А поскольку у нас есть какие-то темные мысли, темные желания, какие-то темные дела, мрачные дела, то туда тащить не надо их. И вот это отделение, оно происходило. Дело в том, что душа, как таковая, она является только инструментом. Инструментом нашего высшего Я, инструмент доступен для всех, кто там находится, из наших родов. И поэтому знаниями, опытом, то, что накоплено было при жизни этой самой души, могут воспользоваться все, кто там присутствует. Но это, в принципе, одно из условий нашей здесь жизни, нашей игры. И вот для того, чтобы лишнее все отсеять, чтобы вот ячеечка была заполнена только чем нужно, вот это частично предстояло. Ну, дальше я уже не совался, мне это было не нужно, потому что, ну что, я полезу туда, где более опытные, те, которые там находятся, за меня все это сделают. Ну, путь был понятен, там было потом вот это очищение. Долгое, короткое, я в эти вопросы не вникал. Но я рассказал только то, что вот касалось именно проходов и проводов. А днем что я делал? Днем вот есть такое понимание, понятие, как поминание. Днем я обязательно на стол, когда завтракал, когда ужинал, я выкладывал что-то перед собой на тарелочку, ставили то место, где называется или красный угол, либо на печке, либо на подоконнике, в зависимости от какой традиции, какое представление, что в доме есть, ставится это угощение, ложечки, зажигалась свеча, ну и добрые помыслы, и то, что называется кормление родичи, кормление души и кормление усопших. Такая небольшая тризна. Тризна. Да. Небольшая, да, легкая тризна такая. Ну, как проводится тризна, сейчас мы не будем говорить, потому что об этом можно сделать отдельную передачу, да и об этом тоже много чего сказано. Но многие не понимают, что такое тризна. Три. Три знания, три знака соединяются вместе. Мир, в котором я нахожусь, мир божественный и мир, в котором находится тот, о ком идет поминание. Вот когда соединяется вместе, то есть тризна. То есть поминание на всех уровнях. Ну вот как-то вот так, если вкратце рассказать. Каждый ли может заниматься вот таким сопровождением? И кто из членов семьи может сопровождать? И нужно ли браться за это? Ну, на самом деле, ничего здесь сверхъестественного нет. И даже если кто-то не будет сопровождать, ничего страшного не произойдет. Почему? Потому что то, что называется уход души отсюда, продумано было еще до того, как все это было сотворено. То есть до сотворения всех миров и пространств нашего уровня, а уровней очень много, вышних и нижних, естественно, был продуман вход и выход. Поэтому, когда кто-то говорит, я типа освобождаю души, я сочувствую такому человеку. Потому что он, видимо, либо не понимает, что такое душа на самом деле, и путает с фантомом, то есть следом, либо берет на себя слишком много того, что к человеку отношения не имеет. Ибо если бы не было продумано, как отсюда уходить, одному из ценных элементов, инструментов божественного уровня, называемой душой, то тогда наш мир бы не мог существовать. И разговор там про запертые души и так далее, это все разговоры для неграмотных людей. Фантомы, следы, можно запирать. Да, через фантомы можно воздействовать. Но фантом – это след через следы. В след можно яд налить, можно иголку вставить, и на нее можно наткнуться, либо там обмазаться ядом. Ну, к примеру, да, вот есть физический след. Вот сказка там «Не пей, скопыться, угу. Там козленочком станешь», да? Ну, условно, в кавычках. Это след, но козленочка самого уже нету. То же самое. Душа, дух, тело могут оставлять следы. Но после смерти, если, например, тело сожжено, ну что от него остается? И дух, и душа. Да и воскрешением, так называемым восстановлением. Ведь настоящие боги, как это написано во всех трактатах, начиная от наших древних и заканчивая какими-то там уже узконаправленными для каких-то отдельных народов, там библейскими, скажем так, там же все подробно сказано, что боги создавали из ничего. Первые боги, именно боги, не бог, а боги создавали из ничего. В этом и заключается большой он глаголище, больше наш цельный глаголище, то есть действие производящий. Вот. А те, которые уже были последующие боги, они уже творили в том, что создано. И в том числе и какие-то там башки каких-то отдельных народов. Маленькие, злобные, которые хотели добиться высоких уровней и так далее и тому подобное. А так настоящие боги, они творят из ничего. Поэтому для настоящих богов какой-то прах сохранять, для того, чтобы потом здесь на Земле что-то создать, смысла нет. Иначе это не настоящий Бог. Это какой-то божок, который не может ничего создать, если этого не существует. Поэтому ему нужен прах, какая-то кость, какая-то там остаток волос, что угодно. Ну, такая, то, что называется магией. Причем магия не очень высокая, не сверху. Вот. И возвращаясь к вопросу, кто это делает. Так вот, если мы понимаем, кто такие настоящие боги, то они предусмотрели уход души. Поэтому душу невозможно закрепить, невозможно где-то засунуть. Это путают душу, как фантом. А кто может этим заниматься? Да? Заниматься, говорю, могут все. Но если нет такой возможности, еще раз говорю, не переживайте. Все предусмотрено. Инструмент перехода, выхода, вот этого самого инструмента, он предусмотрен. Потому что душа одновременно находится и здесь, и не здесь. Она находится сразу во всех мирах. И поэтому думать человеку, который ограничен физическим телом в тримерии, плюс четвертое время, в трех измерениях, думать о том, что его никак не касается, это как-то завышенное самомнение, это на уровне нездоровой психики, это даже не к психологу обращаться надо. Вот от невежества все это идет. Поэтому, если есть желание, то это может сделать любой, если нет желания, то это можно не делать. Но важно, если кто-то собирается сопровождать душу своего родственника, то, во-первых, надо представлять, куда вы сопровождаете, это раз. Второе, надо представлять, откуда вы входите и куда вы вернетесь, это два. Третье, ни в коем случае нельзя ничего бояться, четвертое, надо ведать. Вот если этих элементов нет, лучше не суйтесь. Потому что были случаи и не только с простым обывателем, а с людьми, которые достаточно так, высокого посвящения, как это казалось на первый взгляд, застревания в разных мирах, в том числе и в снахождениях, путешествиях во сне, путешествиях в медитациях, застревания случались. Потом человек превращался в овощ. А здесь мы затрагиваем не просто самому куда-то там походить, поплутать, полюбопытствовать, а сопровождение. Это его путь. И если вы поведете человека не туда, то и сами заплутаете, и ему будет не очень хорошо. Потом прилетит к вам. А второе, если вы увлечетесь и не будете держать, как в магии, держать начало пути и конец выхода и шаги, и последовательность, то может быть и с ума сбрендите, то, что называется. Потом обратно можете не вернуться. Поэтому сопровождать-то может каждый. Вопрос, для чего? И как? И как? И готов ли нет? Есть такое понятие, как заблудшая душа. Может ли душа, если он пошел, этот человек, самостоятельно, как-то заблудиться? Если это, допустим, была внезапная какая-то смерть, вот во время боевых операций сейчас происходит, то есть это происходит очень моментально, и, возможно, нет понимания, что он уже закончил вот жизненный путь и уже находится где-то в другом мире, междумирье. Вот тогда как происходит? Это продолжение, сейчас я попробую сформулировать, чтобы это стало понятно. Это вопрос очень интересно подняла, на самом деле. Это не просто душа. Здесь, значит, физическая, ну, жизнь человека, что такое? Это физическое тело, где верховодит мозг. Ну, естественно, там животные процессы все, да, идут без нашего участия. Это первое. И второе, это обязательно то, что оживляет, как я сказал, накапливает и взаимодействует, это душа. И третье, это дух. Это дух, это то, что проявляет силу. Где правильно силу, воли, движение и так далее. Вот если убираем тело, а связка дух-душа не разорвана, то в этом случае появляется так называемый неупокоенный дух, который там по-разному, кто-то барабашка называет, кто-то там что-то называет привидением и тому подобное. Вот это проявление сущностное, так называемое, когда бесплотный, не имеющий плоти, физического тела, еще человек по сознанию себя человеком продолжает здесь существовать. Но мы понимаем, что вот в чистом виде, это как он писал, душа или дух, это не совсем так. Это опять же, это некий сгусток, который даже вот так вот как-то вот объяснить человеческим понятием очень тяжело. Фантомом тоже назовешь, потому что это еще не след. Но с другой стороны, и в чистом виде духом и душой здесь присутствует тоже трудно назвать. Вот подобрать слова, которые бы соответствовали действительности, трудновато. Поэтому вот неупокоенный дух, ну, может быть, так вот, можно так себе представить. Где есть через душу, это память определенная. Через дух – это возможность воздействия, взаимодействия с кем-то, а физического тела нет. И тогда происходит некоторое удивительное явление, когда, например, слабодушный, безвольный человек может попасть под управление вот этой, в кавычках, сущности неупокоенного духа. И с такими мне приходилось сталкиваться и освобождать, когда, ну, надо, чтобы вышла вот эта вот сущность и отправилась куда надо, а человек занялся своей жизнью. Это выглядит очень неприятно, как вмешательство, когда он то живет своей жизнью, то вдруг переключается на жизнь вот этого самого, которого уже не существует, и попадает под его управление. Там, по ночам может кричать, может творить непонятно что при жизни. Но много было в моей жизни случаев, когда я, обладая некими видениями, включал видение и видел вот такие вот подцепочки, прицепочки. Это не лярвы были, нет, это вот были как раз такие. И с человеком в этот момент происходило очень страшное. Он начинал дергаться, кричать, и на меня смотрел, и я прям чуть ли не убегал. Хотя я слова не говорил, я просто включал это видение и видел вот это вот прицепившееся или там вошедшее. Были случаи, когда одна женщина попросила меня помочь избавить сына своего от такой сущности. Ну, мы находились в одном городе за километров, наверное, 300 от того города, куда они ехали. Вот когда они ехали на машине, первые 100 километров, было все нормально. Когда пошли вторая сотня километров, человек стал себя вести не очень хорошо. То есть сближение нас началось, и вот эта сущность начала себя чувствовать не очень хорошо. Когда же уже подъезжали к месту, где находился, там началась уже истерика. Человек начал уже кричать, уже она хотела из машины выпрыгивать. И наша встреча была очень такая, с его стороны, нехорошая. Он, пока я не вышел, он дергался. Как я только вышел, он сразу раз остановился, как вкопанный стоял. Он уже ничего не мог сделать. Вот так себя показывает вот это вот фантомно-сущностное явление, которое управляет человеком. Ну и потом надо его правильно достать. Некоторые начинают там сжигать. И что я спрашиваю? Вы имеете право сжигать? А дальше. Вы имеете право освобождать? Ведь когда вы освобождаете, вы тем самым оставляете место святое, пустоватым. Тот, кто был под управлением сущности, ну в кавычках сущности, духа этого, он разве готов к самостоятельной жизни? Вы просто вытащили. А что дальше происходит? А куда делся вот этот дух? То есть здесь много вопросов. Куда делся? Не войдет ли он в кого-то здесь присутствующих? И что будет дальше с человеком? Да, вот как раз мой следующий вопрос был. Что делать с этим? Как ему помочь? Нужно ли помогать? Помочь можно только через осознание. Когда человек уже готов самостоятельно жить, когда он берет, готов взять ответственность на себя, когда вот это вот состояние уже в тягости, он уже больше так не может, недостаточно просто из него вытащить. Причем же эти сущности тоже могут, ну, в кавычках, опять же, разного уровня. Да и здесь вопрос-то больше, вот, наверное, да, как вот эту сущность, куда ее отправлять? Ну, у нас два вопроса. Что делать с сущностью, что делать с человеком? Да. Человек должен созреть для того, чтобы избавиться и взять на себя ответственность жизни. Потому что именно когда человек не берет на себя ответственность жизни, легкомысленное поведение, непонимание, распутье, распутность, да, беспутье создает возможности вселения, начиная от лярвы, заканчивая вот такими непокойными духами, сущностями и так далее. И поэтому сначала человек должен созреть для этого дела. Надо с ним поговорить, надо ему объяснить, надо, чтобы он проникся этим и захотел, чтобы он захотел стать хозяином жизни. Это вот первое. И только потом уже доставать. А не так, что ну пойдем, я тут вижу, давай сейчас достану. А потом пролетает еще больше. Святое место пусто не бывает. А человеческое тело – это святое вместилище божественного. А вот что делать с этим? Вот это еще более важный вопрос. То, что недостаточно куда-то его там выкинуть в чистое поле. Надо, во-первых, понимать, какой уровень вот этой самой сущности, в кавычках, откуда, из каких миров, из пекельных он миров, ну, как там, чертик, да, в кавычках, бес какой-нибудь там, либо это все-таки человек заблудший, который вот, чем-то мы говорили, попал в какую-то трудную ситуацию. Мы говорили вот о человеке, что да. Внезапная смерть какая-то. И вот... Да. Вот здесь вот это тоже надо понять. Если ты понимаешь, что это чумазый какой-то, ну оттуда, из пекельных миров, это одно действие. Если это человек, то человеку теперь ему надо объяснить, что дальше делать. Потому что вселение, бесхребетное существо человеческого вида, это не его вина. Он продолжал жить, ему нужно было что-то куда-то, ну какое-то тело куда вселиться. Это не его вина. И он продолжал жить, он хотел жить. Ну, какой-нибудь, может быть, то, что в древности называли там чернокнижник, тоже такое бывает, занимался какой-то ерундой, грохнуло его. А он хочет дальше заниматься. Здесь тоже надо разбираться, человек какой, какого уровня человек. Вот эти разговоры с ним, с этой уже сущностью, они не менее важны, чем с тем, в ком он находился. Это тоже ответственность очень серьезная. Недостаточно его выгнать, недостаточно его спалить там или что-то еще. Еще раз, палить, многие начинают палить. Какое вы имеете право палить? Вы создавали это? И почему вы палите? Вы что, сразу и судья, и сразу и палач? Поэтому здесь надо отправить эту сущность в то место, где на самом деле он может дальше развиваться, жить. Если он привязан к животному миру, если это низкий уровень, то предлагайте один вариант существования. Например, там, животным, да, такому там живом существе, либо там в пекельный мир вернуться обратно. Если это человеческая высшая сущность, то разобраться, почему здесь оказался, что тебя ждет. Потому что многие боятся, сущности, которые занимались черными делами, боятся возвращаться в светлый мир. И вот надо с ним поговорить, надо с ним объясниться и направить. Вот как раз мастерство-то заключается в том, чтобы не нарушить божественного его предназначения, помочь человеку, из которого он вышел, чтобы он был человеком, и помочь вот этому, чтобы он ушел туда, где ему место. Это мастерство высшего уровня. Здесь недостаточно какой-то знак наложить, либо прочитать какую-то молитву, какое-то заклинание. Тема, я понимаю, что тема очень большая, мы об этом можем говорить. Вот у меня еще один вопрос остался. Вот считается, что на кладбище ходить очень опасно, и вот как раз вот такие сущности можно подцепить где-то на кладбищах. Это правда или нет? И да, и нет. На кладбищах можно подцепить то, что называется, в кавычках, опять же, сущностями. Но, уверяю тебя, они существуют везде и повсюду. И возвращаясь к началу нашей беседы, сопровождение души родного человека, который ушел из жизни, вот это вот происходит все в первые дни, или же все-таки разделение вот это 3, 9, 40 дней, оно важно? Важно взаимодействовать первый год. Но первые 3 дня – это очень хорошо, если поддержать. Поэтому как раз книга мертвых, она для этого и нужна, для того, чтобы сопровождение было. Сопровождение даже без погружения, может быть, туда, просто вот зачитывание, потому что ну, он слышит, он чувствует, видит, слышит это все. Через пелену, либо явно, здесь не важно, он слышит эти напутствия. Поэтому книги мертвых – это напутствие, как идти в мире Нави, чтобы не сбиться с пути. Вот на этом все строится. Дальше, для чего родня собирается? Родня собирается, чтобы поддержать уход. Дальше, значит, там 3 дня, 7 дней, 9 дней, 40 дней. 40, ведь это же не цифра, это срок. Вот есть, например, 5-10, 6-10. Почему 4-10 нет? 3-10 есть, 2-10 тоже кто-то произносит по-старому, да? 2-10, 3-10, 4-10. Не принято говорить. Почему говорят 40? Хотя должно быть 40, потом 50 и так далее. Это срок. срок появления жизни. Младенец родился, 40 дней его никуда не показывают в мир. Его даже дальние родные не показывают. И умирает человек 40 дней, это вот завершение цикла. Поэтому 3 дня, 7, 9, 40, ну и то, что называется годом, круг. А вот круг лета, это тоже очень важно. Поэтому чем чаще вы вспоминаете своих родичей вообще, и в частности тех, которые ушли из этого мира, тем лучше. Это сохранение связи, это помощь им. Все, что вы добром думаете, то добром у них оказывается. Что вы здесь на столе накрываете и для них ставите, то у них появляется. На том и строится взаимодействие славяно-русов и жизнь славяно-русов. Вот на этом, на взаимности с предками, не со стуканами, не с какими-то там чурами. Это оно есть, но не в чурах же душа-то, не в чурах сущности. Поэтому садитесь за стол, обязательно добрым словом всех, помяните всех добрых людей, из рода вашего, вообще добрых людей. Ложитесь спать, пожелайте добра всем, в том числе и своим родичам, и кого знали, и кого видели, кто здесь, кто уже не здесь, вообще всему миру. Встали, здоровайтесь со всем. Через солнышко, через ветер, через природу, через что угодно. Пожелайте здоровья. Что посеете, то и пожнете. За столом сеете. Это один уровень. Встаете с утра, это другой уровень. Прощайтесь на ночь, третий уровень. Благодарю тебя, Алексей. Дорогие друзья, напомню, что сегодня с главным редактором Народного славянского радио Алексеем Орловым мы поговорили о том, что происходит с человеком, когда меняется мерность. Нужно ли сопровождать душу близкого и родного человека? Благодарю тебя, Алексей. Благодарю тебя за интересные вопросы. Ну и нашим радиослушателям и зрителям тоже благодарствую, потому что это очень важно. Помните о своих предках, родовичах, ибо тот, кто забывает о своих предках, теряет себя. Быть добром.